Я опасался, как бы теперь африканцы, ставшие самостоятельными, не убрали вместе с европейским господством и всех кафрских буйволов, носорогов и жирафов. Я постарался сделать все от меня зависящее, чтобы этого не произошло. В 50-х годах мы совместно с моим сыном Михаэлем написали книгу и отсняли одноименный фильм «Для диких животных места нет», где резко осуждалась подобная, ничем не оправданная и никому не нужная стрельба заезжих гастролеров по диким животным. Книга переведена на русский язык и издана издательством «Мысль» в 1977 году. Она не имеет ничего общего с деятельностью настоящих охотников из европейских охотничьих обществ, радеющих о процветании подлинного охотничьего хозяйства. Вместе с целой группой других энтузиастов по охране природы нам еще удалось в самый, можно сказать, последний момент убедить некоторых африканских государственных деятелей, ставших самостоятельными, молодых африканских стран, изменить свое отношение к собственной дикой фауне. Мне бы хотелось, чтобы богатые заезжие охотники приносили Африке не вред, а пользу. И этого можно было бы достичь, если бы они согласились арендовать в Восточной Африке большие охотничьи угодья, держать там платных егерей, отстреливать дичь только согласно плану управления охоты, а именно изымать излишнюю часть ее, бороться с браконьерством, выплачивать местным племенам столь же высокие арендные платы за пользование охотничьими угодьями, как, например, в Баварии, и покрывать нанесенный дикой фауне ущерб. Вот это было бы справедливо. Я не охотник, но против разумной формы охоты я абсолютно ничего не имею. Разумеется, вне границ заповедников и национальных парков. Вот в Швейцарии теперь снова появились благородные олени, даже довольно много. В 1914 году там был основан национальный парк Граубюнден. Уже в 1915 году туда перешли 9 оленей из Австрии. К 1939 году их стало 350, а на сегодняшний день оленей, я бы сказал, скорее даже слишком много, потому что отсутствуют хищники, призванные держать их численность в разумных границах. Всякий, кому захочется, может теперь осенью поехать в лес, чтобы послушать, как трубят олени во время гона. Их зов любви относится к романтике европейского леса. Порой он становится столь притягательным для чужестранных туристов, что предприимчивые хозяева туристических гостиниц, расположенных неподалеку от леса, специально нанимают несколько лесорубов, чтобы те, спрятавшись в самой чаще, имитировали, дуя в садовую лейку, призывный зов благородных оленей. Гости бывают очень довольны, а лесничий тоже, потому что таким способом можно отвлечь поток любопытных от настоящих мест брачных игр оленей. Сильный самец способен порой собрать вокруг себя до 20 молодых и матерых самок. Но, тем не менее, это не настоящий гарем, потому что самец не является вожаком такого стада, не охраняет его. Более того, в случае опасности, при приближении охотника или собак, он поскорее убегает прочь. Единственная его забота, по-видимому, состоит в том, чтобы не допустить приближения соперников оленей, и чтобы ни одна из его самок к ним не перебежала. Когда дело доходит до драки двух оленей между собой, то, наблюдая за ней, можно убедиться в том, что их роскошные ветвистые рога скорее турнирное оружие, чем кинжалы, предназначенные для убийства. Именно их ветвистость способствует тому, что при ударе рога он запутывается в рогах противника и не наносит таким образом серьезных ранений в более уязвимые части тела оленя. Когда два драчуна стоят друг против друга, скрестив рога, то это скорее способ помериться силами, столкнуть или стянуть противника с места, как мы делаем это при перетягивании каната или выжимании рук.